частная квартира», — тихо проквакала до тошноты правдивая Кира, и огоньки нового оживления вспыхнули в сержантских глазах. «Чья квартира будет?» Кирина правдивость требовала ответить честно и прямо. «Не знаю, чья будет, но еще не решено. Может, баба Нонна дом завещает внуку, сыну младшей дочери, а может, внучке, дочери старшего сына. Скорее всего, оба они передерутся из-за бабкиного наследства». Но она решила не углубляться в юридическую футурологию и опять призналась в суровом настоящем. «Бабы Нонны Котигроб», — голос ее жалобно дрогнул. Сержант удовлетворенно кивнул. Его извращенный с младенчества слух не отметил ничего особенного в жуткой бабы Нонниной фамилии. «Приморская 4А», — выдал его компьютер, прикрытый от солнца милицейской фуражкой, чтобы не перегревался. «Так точно». Громадянка Котигроб докладывала, что в ее хате квартируют две симпатичненькие девчинки, и он с превеликим сомнением оглядел Киру с головы до ног и с ног до головы. «Черт бы тебя подрал!» — обиделась Кира. «Если на мне расчлененка висит, так я уже и не симпатичненькая, да?» «Пройдемте!» — пригласил сержант. «Послушайте, я не понимаю, невозмущенным, как следовало бы, и вовсе не своим, а каким-то искательным, жалостным голосишком возопила Кира. Вы что, приняли всерьез всю эту чепуху?» Она возмущенно ткнула пальцем в фото с невыщипанными бровями и извращенными склонностями. Палец со звоном ударился в стекло и был схвачен на месте преступления бдительной милицейской пятерней. «Поосторожнее с государственным имуществом», — предостерег сержант. «Пройдемте по указанному адресу. Надобно взглянуть на ваши документы». «Разумеется, на документы. На что же еще?» Кира шла и маялась неправдоподобностью ситуации. Ужасно хотелось пустить в ход свое красноречие, ум, обаяние, внешность, в конце концов. Удерживала не гордость и даже не сознание полнейшей бесперспективности. Кира просто боялась, что, открыв рот, жалобно застонет. Изделие итальянского папы Карла мог без ущерба для походки и здоровья носить только Буратино. Ноги-то у него деревянные. «Дойдем. Сразу переобуюсь, даже если меня за это посадят», — отважно поклялась себе Кира. Она даже всхлипнула от счастья, завидев дом бабы Нонны, осененный раскидистыми абрикосами и увитый любимым Кириным гамбургским мускатом. От калитки вела бетонная дорожка, и Кира, выдрав из кожи врезавшиеся ремешки, босиком заковыляла к крыльцу, взывая: «Баба Нонна, это я, Кира! Алка не вернулась?» «Чего орешь, как скаженная?» — последовал ответ, и Кира от изумления даже споткнулась на ровном месте. «Не слабо, однако». Еще с утра Кира, как, впрочем, и Алка, была исключительно голубонькой и ясочкой. Неужто на бабу Нонну так подействовало явление Миколы с этой его угрожающей расстегнутой кобурой на бедре? «Вы знаете эту девушку, гражданка Котигроб?» — официальным тоном осведомился Микола, и баба Нонна, к тому времени наконец-то выдвинувшая на крыльцо свое увесистое тело, возмущенно вскинула устрашающе черные брови. «Какую? Да разве ж это девушка?» «А кто?» — озадачилась Кира, однако Микола, похоже, оценил ситуацию мгновенно. «Так», — протянул он, — «еще и поведение в быту, значит, хромает. Ну что ж, покуда поглядим все же на ваш паспорт». И он приоткрыл дверь перед Кирой, которая вместе со своим поведением послушно заковыляла вперед, сопровождаемая бабы Нонниным комментарием: срамница известная».